Песок становился все горячее. Чудичи кричали, подгоняя друг друга. Комедары с вытаращенными от страха глазами несли сломанным галопом. Многократное эхо множило панику, разнося наши жуткие вопли над долиной, края которой мы уж почти достигли. Чуть не падая от усталости, мы принялись карабкаться на скалы, помогая друг другу и подталкивая вверх комедаров. Тот самый миг, когда последний чудич оказался в безопасности, сахарный песок внизу окончательно закипел. В тот день мы потеряли 14 комедаров и 2000 фунтов сушеных чудных грибов. После этого происшествия я окончательно утвердился в мысли, что жизнь чудичей, как бы сами они к ней не относились, необыкновенно тяжела. В этом отношении ей, может быть, даже нет равных во всей Замонии. Бесконечные скитания, невыносимая жара, постоянные поиски воды, насекомые, змеи, пустынники, сахароплав. Да трудно представить себе более жалкое и опасное существование. В таких условиях начинаешь радоваться любой, даже самой незначительной мелочи, например, легкому прохладному ветерку, освежающему тебя во время похода, или россыпи чудных грибов, случайно обнаруженных под каким-нибудь камнем среди песков. Сахарные скульптуры. Одним из немногочисленных приятных развлечений в пустыне были созданы песчаными бурями скульптуры. Некоторые из них вырастали величиной с целую гору, другие, наоборот, были маленькие, не больше метра, но все они мне очень нравились. Я любил их подолгу рассматривать, пытаясь отыскать сходство с каким-нибудь знакомым предметом. Один раз нам встретилась долина с целым лесом белых деревьев. Огромные, почти 100-метровой высоты скульптуры выглядели точь-в-точь, как покрытые снегом исполинские ели. Другой раз мы видели настоящее море с гигантскими волнами, из которых торчали гладкие спины китов, выбрасывающих в небо фонтаны сахарного песка. Еще одна скульптура походила на засахаренную голову Боллога. Некоторые чудичи, правда, уверяли, что это она и есть. И повсюду стояли маленькие песочные гномы, которые хитро щурились, глядя на нас. Чудичи были уверены, что ночью гномы оживают и воруют у нас чудные грибы, а потом еще навевают нам страшные сны. Порой нам казалось, что мы видим бесконечно засевшие в песках сахарные караваны. Раз нам повстречалось не меньше сотни комедаров и столько же добраньских коровок, удивительно правдоподобных, вполне натуральных. Кто-то из чудичей высказал мысль, будто это и есть настоящий караван, просто его застал врасплох нечасто в этих местах полевой смерч. Такое явление случается крайне редко, только в том случае, если объединяются ночной мороз, жестокий шквальный ветер и коварный зыбучий песок. Нас всех передернуло от этих слов, но никто не рискнул подойти к скульптурам поближе и проверить подлинность этого утверждения. Все, наоборот, дружно двинулись дальше, не оборачиваясь и стараясь поскорее забыть жуткую картину. Со временем я взял за обыкновение запоминать каждую песчаную скульптуру, ее точное местоположение, а потом высчитывать расстояние от одной до другой, так что в голове моей сложилось нечто вроде карты сладкой пустыни.